Рудик. Среди учеников воскресной школы Рудик был самым внимательным. Он с интересом слушал учительницу, которая рассказывала много такого, чего он не знал. Рудику очень нравилось сравнивать знакомых односельчан с библейскими героями, и очень хотелось подражать тем, кто был сильным, мужественным, добрым. Как-то учительница рассказывала историю о блудном сыне. Рудик сразу вспомнил Роберта, сына продавца, который украл у отца деньги и убежал из дома. Люди говорили, что он хочет жить богато, но работать и слушаться родителей не хочет. «Это, наверное, Роберт!» – выкрикнул Рудик. «Роберт похож на блудного сына», – поправила его учительница. «И таких, как Роберт, на земле очень много. Блудные сыновья и дочери могут быть не только в богатых семьях. Непокорных и ленивых хватает и среди бедных. Все они мечтают о легком счастье, ищут его в греховных удовольствиях, но не находят. Живя беспутно, они становятся нищими, больными, никому не нужными. А ты, Рудик, если хочешь что-то сказать или спросить, то поднимай руку, хорошо?» После этого Рудик уже не высказывал свои мысли вслух, а сравнивал молча. Ему особенно нравились библейские герои, с которыми можно было сравнить себя. На одном уроке учительница рассказывала о наинской вдове, у которой умер единственный сын. Рудик живо вообразил, как несчастная мать шла за гробом и горько плакала. Он тут же сравнил эту женщину со своей тетей Бертой, которая в прошлом году, после смерти его родителей, приютила его с младшей сестренкой Мартой. Рудик представил тетю Берту вдовой, а себя – ее единственным сыном. И если он, Рудик, умрет, тетя Берта будет очень сильно плакать, потому что у нее уже не будет сына. Он представил, как похоронная процессия медленно идет по дороге, а тетя Берта горько-горько плачет. Рудику стало так жалко тетю, что он громко всхлипнул. Дети удивленно повернулись в его сторону. «Что случилось?» – с участием спросила учительница. Рудик покраснел. Он ничего не сказал, боясь, что дети будут смеяться над ним. Зная Рудика, учительница все поняла и не стала его больше расспрашивать. Успокоив детей, она продолжила рассказ, и Рудик узнал, что Иисус Христос пожалел несчастную вдову и воскресил ее сына. Такой конец успокоил Рудика окончательно, и он восторженно подумал о том, какой Иисус сильный и добрый. Как только закончился урок, Рудик первым выбежал на улицу. Он знал, что сейчас дома никого нет. Тетя Берта обычно до обеда стирала у кого-нибудь белье и всегда брала с собой Марту. Дома было скучно одному, и Рудик решил посмотреть большую мельницу за селом. Свернув за луг, он побежал вдоль озера. Еще издали Рудик заметил, что на берегу, в тени деревьев, сидит старик с огромной белой бородой. Его странная поза привлекала внимание Рудика, и он подошел поближе. Старик сидел на скамейке, вытянув ногу, на которой Рудик увидел большую рану. Нахмурив брови, старик недружелюбно посмотрел на мальчика. «Вам очень больно?» – участливо спросил Рудик, слегка наклонившись. «Очень». «У вас это уже давно?» Мальчик со страданием заглянул старику в глаза. «Да», – вздохнул тот. «Вы как бедный Лазарь», – заметил Рудик. «Только здесь нет собак, которые лизали рану. А где вы живете?» «Вон там», – махнул рукой старик. Рудик оценивающе посмотрел на красивое поместье с большим садом и огромной мельницей на берегу. Потом он стал внимательно разглядывать седобородого старика, выискивая в нем какое-нибудь сходство с бедным Лазарем из притчи Христа. «Нет, вы не бедный Лазарь», — вымолвил наконец Рудик. «У Лазаря не было часов с золотой цепочкой и такого большого дома. Значит, за вами не придут ангелы и не отнесут вас на небо. Они приходили только за бедным Лазарем». «О каком это Лазаре ты рассказываешь мне, мальчик? Кто он такой?» Рудик начал со всеми подробностями рассказывать все, что он знал о богаче и Лазаре, а в конце сказал: «У богача, наверное, тоже были часы с золотой цепочкой и красивый дом. А когда он умер, за ним не пришли ангелы, и он попал в ад». Старик в недоумении вскинул брови и выпрямился. А Рудик вдруг вспомнил, что тетя Берта не разрешает ему задерживаться после школы, и выкрикнул: «Ой, мне уже пора домой». В следующее мгновение его светлая рубашка уже мелькала среди густой зелени. А старик задумчиво уставился в землю. Множество мыслей теснилось в его голове. Он тоже богатый. Он хозяин мельницы, хозяин великолепного поместья и некоторых домов в селе. «Интересно, чей это мальчуган?» – подумал старик. «И что он рассказывал мне? Неужели я тоже попаду в ад?» Если бы не больная нога, старый мельник не обратил бы внимания на рассказ мальчика, да и некогда было бы ему разговаривать с ним. Но сейчас мельник не мог работать и вынужден был часами сидеть, прислушиваясь к ноющей боли. Он снова и снова думал о том, что услышал, и в его сердце вкралась тревога. Тягостное раздумье прервал мелодичный звон колокольчика. «Неужели уже обед?» – недовольно проговорил он и нехотя стал перевязывать ногу. «Был бы мальчик здесь, наверное, помог бы мне». Убежал таки сорванец. «Пусть только попадется мне на глаза, я научу его, как нужно разговаривать со старшими. Он еще ответит за свою дерзость. Придумал же, что я в ад попаду». На следующий день старый мельник сидел на своей излюбленной скамейке и должен был признаться, что с нетерпением ждет мальчика. Неожиданно с озера подул ветер и подхватил разложенные на скамейке бинты. Как новогодние гирлянды, повисли они на кусту. «Эх, пришел бы мальчишка», — вздохнул мельник, беспомощно глядя, как развиваются на ветру бинты. Но не только из-за этого ждал он мальчика. Вчерашний рассказ не выходил из головы. «Откуда этот мальчишка знает о моей жизни?» Озабоченно глядя на высокую мельницу, подумал он. «Может, я добрый богач? Ведь малец об этом может ничего и не знать. Может, и меня ангелы отнесут на небо?» Старый мельник стал вспоминать, сколько доброго сделал он в своей жизни. Яркое солнце слепило глаза, и мельник, откинувшись на спинку скамейки, прикрыл их рукой. Вдруг послышался шорох, и перед ним, приветливо улыбаясь, вырос Рудик. «Смотри-ка, я даже не услышал, как ты подошел». «Потому что я босиком», — засмеялся Рудик, показывая на ноги. «Я принес вам бинты, они там на кусту висели». «Молодец, и как ты догадался?» — подхватил мельник и резко изменил тему разговора. «Слушай, мальчик, твоя вчерашняя история меня совсем не касается. Запомни это. Я вовсе не тот богач». Мельник еще что-то сказал в свое оправдание. В его голосе слышалось волнение. А Рудик, задумавшись, смотрел на его больную ногу. И ему снова представилось, что старик все-таки больше похож на бедного Лазаря. Вдруг его глаза радостно вспыхнули. «Я знаю, вашу рану надо помазать бальзамом. Вот посмотрите, вам сразу станет хорошо. Я сейчас». Не успел мельник возразить, как Рудик, сорвавшись с места, помчался по песчаному берегу. Участие ребенка тронуло мельника. Что-то далекое, почти забытое воскресло в его памяти и напомнило давно ушедшее детство и молодость. Так когда-то заботились о нем мать и жена, но их уже давно нет в живых. В его огромном доме осталась только старая служанка.